Он повернулся к Ханзе и сказал: «Глава клана Синджу, Синджу Араки приветствует тебя». «Синджу Араки». Почти все шиноби вокруг Араки, кроме Исаа и Мината, удивились. Они знали, что Исаа позвал какого-то помощника, но они не ожидали, что придет сам глава клана Синджу. «Значит, ты глава клана Синджу?» «Да, позволь мне сказать тебе, Синджу Араки, я не отпущу этих шиноби». Араки, казалось, снова проигнорировал слова Ханза. «Почему вы все еще стоите? Разве я не сказал, что забираю вас отсюда?» «Не, ну может вы хотите, чтобы я избил вас всех и отвез ваши бессознательные тела в поместье клана Синджу?» «Но Ханза здесь», — сказал один из них, указывая на Ханза и его шиноби. «Похоже, они его очень боялись. Ханза, Данза, Кандза, неважно. На самом деле это одно и то же. Если они встанут у меня на пути, я превращу их в трупы», — довольно небрежно сказал Араки. Но дело в том, что шиноби вокруг него не могли относиться к этому спокойно. Брови Ханза непроизвольно дернулись. Это был первый раз, когда он встретил кого-то, говорящего такие слова. Даже третий Хокаге не осмелился бы произнести это. Почти все они думали: «Боже мой, какой же этот глава клана смельчак». Тем временем Яхика смотрел на Араки с благоговейным выражением лица. Это был именно тот уровень, которого он хотел достичь. Он не знал почему, но у него было чувство, что пока этот человек защищает их, даже Богу придется отступить. Быстро приняв решение, он приказал: «Все идите к Синджу Араки, мы отправляемся в Коноху». Хотя члены клана Акацуки были немного удивлены приказом своего лидера, они немедленно подчинились. Ханза подал сигнал своим шиноби, и почти все они атаковали одновременно. Некоторые из них использовали водные дзюцу, огненные дзюцу, земные дзюцу и даже дзюцу молний. Высвобождение огня, великий огненный шар, высвобождение воды, водяные пули, земля, великий валун, разряд молнии, стрелы молнии. Эти серии атак сразу же нацелились на членов Акацуки. Каждый из этих дзюцу использовался по меньшей мере 15 или около того шиноби. Таким образом, хотя эти техники были ранжированы довольно низко, они объединились друг с другом и образовали сильные атаки. Достаточно сильные, чтобы убить большинство членов Акацуки. Но в этот момент рядом с ними из земли вдруг начал израстать лес. Деревянные стены образовались вокруг них во всех четырех направлениях, которые защищали их от всех техник. Араки повернул голову к Ханзе и сказал: «Я готов проигнорировать это, если ты сейчас же отступишь. Иначе, ни у одного из вас не будет шанса. Это угроза, Синджу Араки», — проговорил Ханза, раздражаясь, когда Араки попросил его удалиться. «Даже Саннин не посмеет попросить меня отступить. Как ты думаешь, с кем ты имеете дело?» — сказал Ханза, прежде чем, наконец, сделать свой ход. Он использовал дзюцу мерцания тела и быстро преодолел расстояние между собой и Араки. На это Араки вздохнул: «Действительно глупо, но я думаю, что не мог ожидать, что ты отступишь, пока я не покажу тебе намек на мою силу». Ханза уже находился перед Араки, и как раз в тот момент, когда он собирался замахнуться своей кусаригамой, Араки поднял палец и остановил ее одним пальцем. Ударная волна, казалось, расколола землю вокруг них. Араки поднял бровь и спросил: «Ты даже не можешь заставить меня истекать кровью? Действительно разочаровывает». Прежде чем Ханза понял, что произошло, Араки схватил его за лицо и швырнул на землю. Хватка была так крепка, что он даже не мог уже использовать дзюцу мерцания тела или замены. Однако, когда Араки бросил его, Ханза увидел какие-то отметины на его лице. Отметины, которых он раньше не видел. Араки нахмурился, глядя на Ханза. «Немного слабее, чем я ожидал. Наверное, я сдержался больше, чем думал. Но все же хорошо, что ты не умер. Я не могу лишить Амигакури Каге. Тебе еще предстоит сыграть свою роль в этой войне». После этого Араки поднял его, схватив за лицо и отбросил прочь. Он указал шиноби Ханза в том направлении: «Позаботься о своем Каге. Не позволяйте ему делать больше необдуманных поступков. Он же может умереть, вы же знаете». С этими словами он повернулся к Нагато и другим членам Акацуки, которые шокированно смотрели на него. Глава 85. В это время даже шиноби Ханза не осмеливались атаковать Араки. Они спешили к Ханзе и проверяли, все ли с ним в порядке. Когда Яхика подошел к Араки, он спросил его: «Ты действительно собираешься спасти нас?» Яхика знал, что у Ханза довольно большой авторитет. Он даже мог попросить Хокаге передать Араки, чтобы тот передал ему членов Акацуки, поскольку это было внутренним делом Ами. Хокаге не хотел бы злить Ханзе из-за такого вопроса, поэтому он, естественно, согласился бы. Это может стать довольно неприятной ситуацией для Араки. Но Араки ответил, пожимая ему руку, не беспокойся о мелочах. Отметины на его лице исчезли. Это было так, как будто их никогда и не было там. Несколько шиноби, кроме Ханзе, заметили эти черные отметины до того, как они исчезли. Для Араки не имело значения, видели они это или нет. Даже если бы они и видели, они не могли бы связать это с режимом мудреца. И в любом случае, даже если бы Ханзе связал это с режимом мудреца, это не имело бы значения. Араки считал себя достаточно сильным, чтобы справиться с кем угодно в мире. Но, было кое-что, что он понял из той маленькой схватки с Ханзе. Даже после использования режима мудреца его телосложение не могло сравниться с телосложением третьего Райкаге. Между ними все еще оставалось некоторое расстояние. Если бы он использовал синдзюцу, его скорость реакции и сила могли бы быть выше третьего Райкаге, но его телосложение было не так хорошо, как у третьего. Араки хотел сокрушить гордость этого человека. Он хвастался своим непобедимым телом, верно? Араки планировал разорвать его на мелкие кусочки, медленно, а затем скормить собакам. Ну, к счастью, у него еще оставался год или два, чтобы просто поработать над своим телом. Он старался держать свои мрачные мысли под контролем, ведя всех членов Акацуки, Минато и Исао в Коноху. Многие члены Акацуки не хотели покидать Аме. Ничего не поделаешь, ведь они здесь родились и выросли. Они хотели сначала привести Аме к миру, но в данный момент это казалось невозможным. Если они останутся здесь, они снова станут мишенью Ханзе. Между тем, в течение некоторого времени во время их путешествия Яхика, Конан и Нагата вообще не разговаривали с Араки. Они бурно обсуждали что-то между собой. Яхика сказал Нагата с легкой улыбкой. «Похоже, тебе каким-то образом удалось спасти нас. Я ничего не делал. Я до сих пор не знаю, почему этот глава пришел нас спасти. Да и не только это, он даже выступил против Ханзе, защищая нас». Нагата честно ответил, потому что он действительно понятия не имел. «Хорошо, что он появился», сказала Конан с легкой улыбкой. «Я не думаю, что кто-то из нас вышел бы из этого окружения живым». «Ага». Яхика нервно рассмеялся, вспомнив, как он был близок к этому. Как будто фортуна им подмигнула. «Так кто же пойдет и спросит главу, почему он спас нас?» «Я думаю, было бы лучше поскорее узнать это». Этот вопрос задал Нагата. «Я лидер, так что, пожалуй, я спрошу его». Яхика решил сам спросить Араки о его намерениях. Во время следующего перерыва Яхика подошел к Араки, а Нагата и Конан последовали за ним. «Меня зовут Яхика. Я хотел спросить тебя кое о чем, Синджу Араки», сказал Яхика Араки, который в этот момент о чем-то думал. Он издал вопросительный звук. «Хорошо, слушаю. И кроме того, просто Араки будет достаточно». «Хорошо, Араки». Яхика было немного неловко от единственного Араки. Тем не менее, он отложил это на задворках своего сознания. «Почему вы хотели спасти Нагата? Или даже нас? Тебе нужна его помощь или что-то в этом роде?» Араки вопросительно поднял бровь. В этот момент понимание поразило его, как удар молнии. Он покачал головой и ответил. «Не совсем. Я хотел спасти его, потому что он Узумаки. Все очень просто. И так как он не мог оставить вас, ребята, я решил, что будет лучше привести вас всех. Я лично знаю, насколько упрямы члены клана Узумаки. Ты знаешь других членов клана Узумаки». Яхика был взволнован, услышав это. «Значит ли это, что у Нагата все еще есть семья?» Араки был немного ошарашен его волнением. «Интересно, почему этот парень так разволновался? Не то чтобы это была его собственная семья». Араки равнодушно пожал плечами. «Моя бабушка была Узумаки Мита, так что я могу считаться частью Узумаки. Кроме того, моя жена тоже Узумаки, так что вы уже можете насчитать здесь двух Узумаки». Он, естественно, не сказал бы ему, что все люди в поместье клана Синджу тоже были Узумаки, включая Исао. Даже глаза Нагата расширились от удивления. Он никогда не думал, что снова увидит кого-то из своей семьи. Несколько лет назад он услышал об уничтожении клана Узумаки. В то время он действительно имел некоторый интерес перейти к клану Узумаки, но он был внезапно атакован тремя великими деревнями и уничтожен. Одна только мысль об этом заставила его сжать кулаки от гнева. Его собственные родители были убиты шиноби Конохи. Его клан был уничтожен тремя великими деревнями. Казалось, весь этот мир прогнил до крайности. Поэтому, услышав, что он может найти кого-то из членов своего клана, Нагата был вне себя от счастья. «Здравствуй!» Нагата показался и вежливо поздоровался с Араки. Конан тоже решила последовать за ним. «Хаэм, мне было интересно, когда вы выйдете из своего укрытия?» Его слова удивили их, они были совершенно уверены в своем умении скрываться. Неужели он чувствует их, не думая об этом слишком много? «Я, сенсор, неважно, насколько ты хорош, ты не сможешь спрятаться от меня». Араки сказал им это довольно небрежно. Нагата и Конан все поняли, они кивнули и подошли к Яхика. Именно в этот момент глаза Араки встретились с глазами Нагата, и он поднял бровь. «Хо, фиолетовые глаза с рябью. Это же тот самый Риннеган?» Спросил Араки немного естественно и заметил, что у всех троих сперло дыхание, услышав его вопрос. Через некоторое время Нагата ответил тяжелым голосом. «Да они известны как Риннеган. По крайней мере, так Джирая Сенси называл эти глаза. Джирая Сенси, вы ученики Джираи? Да, я получаю все больше сюрпризов от вашей троицы». На лице Араки появилась легкая улыбка, когда он обратился к ним. Все трое продолжали смотреть на Араки, гадая, что он собирается делать. Видя их напряженное выражение, как будто они были готовы то ли сражаться или бежать, Араки не удержался и усмехнулся. «Вы слишком напряжены. Я ничего не имею против вас троих, так что расслабьтесь». Араки велел им расслабиться и помахал головой. «Это мэм, тебе ведь не нужны глаза Нагата, верно? Хотя это те же самые глаза, что и у мудреца». Прежде чем он успел что-то сказать, Конан с силой закрыла ему рот. Она быстро прошептала ему: «Перестань, не глупи. Раз он не хочет, то не надо накидывать повод. Хаэм, это идентичные глаза мудреца шести путей. Да, я знаю это. Не нужно для этого душить бедного Яхика». При этих словах глаза троих расширились, откуда он мог знать об этом? Неужели они выдали слишком много информации? Араки ответил на их невысказанный вопрос. «Я знаю одного человека, который лично видел мудреца шести путей в своей жизни. Он рассказал мне подробности о Риннегане, так что для меня естественно знать об этом. И не волнуйтесь так сильно, единственное, что я хочу сделать, это сразиться с ним, когда он овладеет этими глазами. Возможно, схватки с легендарным Риннеганом будет достаточно, чтобы сделать меня серьезным». Ухмылка появилась на лице Араки, когда он казался взволнованным перспективой встретиться с этими легендарными глазами в битве. Глава 86. Поговорив с Араки, все трое направились к Минато. Они немного заинтересовались им, учитывая, что он был учеником их сенсея. Минато заметил их и приветствовал улыбкой. «Здравствуйте, я Намикази Минато. Приятно познакомиться с вами троими. Я Яхика». Яхика произнес его имя с ноткой волнения в голосе. Конечно, было странно сознавать, что он лидер. Конан произнесла имя немного равнодушно. «А я, Узумаки Нагата». Нагата сохранял нейтральное выражение лица. Минато заметил его глаза, но он не знал о Риннегане, поэтому не придал этому особого значения. Кроме того, что его глаза были странными. «Ханза сказал, что ты ученик Джирая Сенсея. Неужели это правда? Где сейчас Джирая Сенсей?» Естественно, этот вопрос задал Яхика. Глаза Минато сузились при словах «Джирая Сенсей», и он спросил их: «Джирая Сенси, вы тоже ученики Джирая Сенсея?» «Да, он учил нас 3 года во время второй войны Шиноби. Мы очень благодарны его учению». Это Нагата ответил на вопрос Минато. Ужасно мило с его стороны, что он отвлекся от своих исследований и стал кого-то учить, ответил Минато с отсутствующим выражением лица. На это Нагата и Конан застонали, вспоминая своего самопровозглашенного суперизвращенца сенсея. Однако глаза Яхика блеснули странным светом. «Хе-хе, я помню, как он подглядывал за дамами, купающимися в горячих источниках, а я крикнул дамам, что за ними подглядывает старый извращенец». Учитель был сильно избит. Минато внутренне поморщился, гадая, сколько же побоев выдержал Джирая. Но странно, что побои мало изменили его характер и привычки. Это было практически ошеломляюще. С этими словами все трое продолжали говорить друг о друге, делясь своим опытом. Минато держал часть вступления в клан Синджу в секрете от этих троих. Он просто упомянул, что Исао помогает ему изучать печать. Тем временем Исао встретился с Араки. Первое, что Исао сказал Араки, было извинение. «Я извиняюсь, Араки. Я знаю, что тогда принял импульсивное решение, поскольку Нагата, Узумаки, я готов принять на себя любое наказание за эту неприятность». Араки только закатил глаза, это не может быть названо неприятностью. «Ну, может быть, но не для меня. так что не беспокойся об этом. Иди извинись перед третьим Хокаге за это. Кроме того, поскольку всем вам нравится думать о себе как о целой семье, было бы странно, если бы ты не захотел помочь ему. Ты принял правильное решение, Исао. Араки одарил его улыбкой. И как только Исао собрался что-то сказать, он был вынужден проглотить эти слова, когда Араки добавил: «Я рад, что ты позвал меня, когда ситуация стала ужасной. Если бы вы этого не сделали, то, возможно, попал бы в тюрьму или умер. Даже если бы я отомстил за тебя, превратив все тут в кладбище, это все равно не было бы достаточной компенсацией». Слова, произнесенные Араки, были произнесены таким мягким, но уверенным тоном, что он безмерно верил в свою силу. Похоже, он был настроен оптимистично, уничтожив всю скрытую деревню дождя, если действительно продемонстрирует весь свой потенциал. Исао понял, что хотел сказать Араки, и вздохнул. Казалось, он ни о чем не беспокоился. С этими словами вся группа вернулась в Коноху. Хотя члены клана Яманака чувствовали появление каких-то странных чакр, входящих в Коноху, они также чувствовали чакру Синджу Араки. Судя по тому, что они чувствовали, этих людей сопровождал Синджу Араки. Казалось, что никаких проблем не будет. У клана Яманака не было плохих отношений с кланом Синджу. Они всегда могли спросить об этом позже. После этого члены клана Акацуки получили резиденцию неподалеку от поместья клана Синджу. Каждый член Акацуки, включая Нагата, был приглашен жить там. Хотя, будучи Узумаки, Нагата действительно мог поселиться в поместье клана Синджу. Его появление могло вызвать волнение среди членов клана Узумаки. Он хранил факт существования клана Узумаки в течение стольких лет, и все же сейчас было не самое подходящее время, чтобы раскрывать. В конце концов, даже Цунади не знала, что почти каждый член клана Синджу был членом клана Узумаки. Когда она спросила, почему все они обладают такими глубокими знаниями о запечатывании, Араки упомянул, что Узумаки Хишин снабдил его довольно большим количеством книг для и других вещей. Он отдал их членам клана, и они довольно быстро расширили свои знания о запечатывании. Хотя Цунади и не была полностью убеждена в этом, она больше не задавалась этим вопросом. Араки собирался втайне упомянуть о Нагате лишь нескольким членам клана Узумаки. Возможно, кто-то из них знает о его родителях, а если и знает, то очень хорошо. Он собирался тайно рассказать об этом всем членам Узумаки, чтобы Цунади не догадалась об этом. Ну, даже если и так, вряд ли она что-то сделает. Но он считал, что будет лучше скрыть это от Цунади. Во всяком случае, когда он встретился с Кушиной, она спросила его с некоторым любопытством: «Я не смогла даже почувствовать тебя, даже когда использовала навык Курамы чувства негативных эмоций. Ты думаешь, во мне есть отрицательные эмоции? Моя жена причиняет мне боль своими жестокими словами», — в шутку сказал ей Араки с улыбкой. На это Кушина просто фыркнула в ответ: «Даже эта лиса боится ненависти в твоем сердце». В этот момент Кушина услышала сердитый крик в своем мысленном пейзаже: «Глупая, я не боюсь, ты хочешь снова подраться?» Кушина ответила с такой же яростью: «В любое время, когда захочешь. На этот раз я обязательно разорву тебя на части своими цепями». Казалось, что их соперничество претерпело большие изменения. Кушина хотела тренироваться и сражаться против некоторых людей, и кто лучше сражался, чем девятихвостый зверь. Значит, над бедным Курамой будут издеваться Кушина и ее цепи. При условии, что он сможет подавить и ее, но если он использует больше определенного количества силы, печать сломается, и он выйдет из тела Кушины. Кушина сказала Араки, что Курама кричит, и сказала ему, что он, вероятно, хочет еще раз побить ее. Услышав это, Араки громко рассмеялся. Каждый раз, когда он посещал Курому, его общение с Кушиной заставляло его много смеяться. Араки перестал смеяться, а затем сказал: «Хорошо, Кушина, время пришло». «Хаэм, что ты имеешь в виду?» — спросила Кушина довольно странным голосом. «Наконец, то пришло время освободить Курому», — решительно заявил Араки. При этих словах глаза Кушины и Курамы одновременно расширились. Курама хотел взять под контроль Кушину, чтобы напрямую спросить Араки: «Ты серьезно?» Глава 87. Место для освобождения Курамы было тем, о чем Араки давно думал. Это было то самое место, где умер Данза, и жизненная сила его подчиненных использовалась для выращивания деревьев. Курама все больше волновался. Именно этого момента он ждал все это время. Хотя он и не чувствовал себя так плохо, оставаясь внутри печати Кушины, Он все еще хотел испытать свободу. Прошли десятилетия с тех пор, как он был запечатан. Для него было естественно желание освободиться. Добравшись до места, Араки посмотрел на Кушину нежным взглядом и сказал: «Хорошо, давайте начнем прямо сейчас». Кушина кивнула ему, прежде чем положить руку на свой живот, и подумала: «Печать 8 3 грамм, откройся». С этими словами мир вокруг Курамы начал меняться. Он почувствовал, как мощная сила всасывания вытягивает его из тела. Кушина почувствовала боль в области живота. Это было похоже на то, что сейчас он разорвет на части все ее тело. Араки взял под контроль около 300 деревьев и начал передавать жизненную силу в тело Кушины. Эта жизненная сила уменьшила ее боль до довольно низкого уровня. И медленно, красноватая чакра начала высвобождаться из ее тела. Араки использовал свою вторую половину чакры, чтобы контролировать эту красноватую чакру и придать ей форму на некотором расстоянии от них. Было бы довольно неловко, если бы Курама сгустился прямо на них, и они умерли бы под его весом. Курама чувствовал чакру Араки, направлявшая его куда-то. Курама почувствовал это в тот момент. Чакра Араки, по-видимому, управляется какой-то таинственной энергией, которая, казалось, полностью подавляла Кураму. Курама удивился, как Араки мог каким-то образом управлять движениями Курамы, просто контролируя поток чакры. Это совершенно потрясло его. Стоит отметить, что даже чакра Синджу Хаширамы не мог контролировать движение чакры хвостатого зверя. Если бы он был способен на такой подвиг, он мог бы разрушить союз Кьюби Сусана изнутри. Курама чувствовал это, хотя Араки не превзошел Синджу Хашираму по количеству своей чакры, но плотность чакры точно на другом уровне. Он слегка вздрогнул, вспомнив об этом ужасном движении, которое подавило союз Сусана и Кьюби. Если Синджу Араки тоже способен на такое, то кто в этом мире сможет его остановить? Когда Курама начал обретать форму, его дикая и разъедающая чакра начала распространяться по всему телу. Возможно, даже датчик, находящийся далеко от их текущего местоположения, смог бы почувствовать Курому. Араки выпустил больше жизненной сущности из деревьев поблизости. Хотя его чакра была довольно сильной, она не была настолько обширной, чтобы она могла полностью подавить Курому в течение длительного времени, поэтому он использовал жизненную сущность, чтобы скрыть чакру Курамы. Примерно через несколько минут массивная чакра Курамы полностью уплотнилась. Его облик девятихвостого лиса был совершенен, и он широко улыбнулся Араки. «Стоило довериться твоему обещанию», — сказал он с улыбкой на лице. Араки направлялся к Кушине и использовал свою чакру, чтобы исцелить ее от ран. После этого Араки повернулся к Кураме. «Теперь ты свободен. Я выполнил свою часть обещания. Вторая часть моего обещания заключалась в том, что ни один человек не сможет захватить тебя в будущем. Я сделаю это после этой войны». «После войны, что ты собираешься делать?» Кураме было любопытно, что собирается делать Араки. Как он собирается выполнить эту часть своего обещания? Араки не дал ему ответа, он увел Кушину из этого места. Когда они возвращались, Араки сказал Кушине: «Кушина, веди себя совершенно нормально после того, что я тебе скажу. Я привез из Амигакури Узумаки». Глаза Кушины широко раскрылись. Она не думала, что Араки вернет Узумаки. Узумаки довольно редко покидали деревню, но она продолжала терпеливо слушать. Его зовут Нагата Узумаки. Похоже, что его родители покинули Узушия по какой-то причине, о которой он не знает. И, кажется, у него глаза Ринниган. Что? Глаза Ринниган? Разве не они у мудреца шести путей? Я никогда не слышала, чтобы Узумаки пробуждали глаза Ринниган, Даттибая. Кушина заговорила сразу же, как только Араки сообщил ей об этом факте. Да, я знаю об этом. Однако факт остается фактом. Глаза Нагата — это те же самые Ринниган, что и у мудреца шести путей, о котором рассказывал Курама. Араки задумался на несколько мгновений и довольно скоро продолжил. Курама сказал нам, что мудрец шести путей разделил власть на двух своих сыновей. Младший получил его тело, в то время как старший получил его глаза. Когда он сказал это, глаза Араки медленно становились холоднее. Родословная Учиха, которая имеет Шаринган, родословная Синджу, которая имеет высшую чакру и телосложение, их сочетание должно быть Ринниганом. Силы мудреца шести путей. Для Нагата активация его Риннигана означает, что в нем есть кровь Учиха и Синджу. Я все еще думаю о крови Синджу, учитывая, что клан Узумаки известен как братский клан клана Синджу. Но, маловероятно, что он каким-то образом связан с кланом Учиха. Если бы он действительно был связан с кланом Учиха, то сначала разбудил бы свой шаринган. Судя по его описанию, он внезапно овладел ринниганом. Араки объяснил это Кушине, и его голос стал холоднее. Кушина была немного озадачена тем, почему голос Араки так поменялся. «Что ты хочешь сказать, Араки?» она спросила его скорее с любопытством. «Теперь самое важное». Араки глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. «Все это может быть планами того старика, известного как мудрец шести путей. Честно говоря, учитывая, что Курама и другие хвостатые животные были сформированы путем разделения десяти хвостов на девять частей, почему мудрец шести путей разделил их только на девять частей? Более того, хотя этих девять хвостатых зверей довольно трудно поймать, мой дед смог поймать почти всех из них с относительно небольшими трудностями. Он мог, черт возьми, раздавать хвостатых зверей, как будто они были ничем. Не думаю, что Мадара был далек от этого состояния. Даже если он не захватит их всех, он все равно сможет манипулировать ими одновременно. И если бы он мог контролировать статую гида во время своего пикового состояния, он мог бы просто оживить Бжууби. Объяснение Араки только запутало Кушину. Но Араки не закончил. Мудрец шести путей, если моя догадка верна, он хотел, чтобы кто-то захватил всех хвостатых зверей и приобрел силу десяти хвостов. Я не знаю, по какой причине мудрец шести путей хотел бы этого. Если бы он не хотел этого, то мог бы разделить силу десятихвостого на тысячи, нет, миллионы частей. Никто в мире не смог бы собрать их всех, даже если бы они были бессмертными. Другая возможность заключается в том, что этот ринниган как-то связан с Мадарой. Я помню, что в то время, когда мы его убили, у него не было глаз. Если Мадара действительно является истинным владельцем ринигана, это объясняет, как он мог вызвать статую гида с луны и даже управлять ею. Голос Араки был немного серьезен, когда он сказал это. Он прекрасно понимал, что это может быть неприятно, если Мадара действительно является истинным владельцем ринигана. Хотя он был вполне уверен в своей силе против этого человека, хотя он не был уверен. «Что же нам тогда делать?» – спросила Кушина Араки немного обеспокоенным тоном. «Пока что я хочу собрать побольше информации, и лучшее место, где мы можем найти больше информации, это клан Учиха. Ладно, тебе пора возвращаться в клан Синджу, я пойду в клан Учиха. Учиха Казума или Кишира, возможно, захотят рассказать мне об этом», – сказал ей Араки. Хотя и с некоторой неохотой, Кушина понимала, что это не тот вопрос, в которой она должна вмешиваться. Она кивнула и ответила улыбкой. «Хорошо, я встречусь с Нагато. Не волнуйся, я ничего не скажу о том, о чем мы только что говорили». Араки кивнула и сказал. «И не забудьте взять с собой еще несколько членов. Может быть, они знают о Нагато или его родителях». Глава 88. Учиха Кишира. Он ожидал многого от этого дня. Но встреча с Синджу Араки была не из таких. Казалось, даже его ясновидение не предупредило его об этом. С тех пор, как Араки появился в его доме, Кишира понял, что он хочет поговорить о чем-то серьезном. Они находились в главном зале, куда редко кто входил без предварительной записи. И насколько было известно Кишира, сегодня никто не придет. «Зачем ты пришел сюда, Синджу Араки?» – спросил Кишира, невольно переводя взгляд на три Тамои Шаринган. В данный момент он чувствовал мощное давление со стороны Араки. Давление было настолько велико, что его шаринган сработал импульсивно. Араки лишь улыбнулся, увидев шаринган. «Не слишком ли ты серьезен для нашей встречи? Я просто хотел поговорить с тобой кое о чем». Несмотря на то, что Араки сказал это, Кишира все еще не отключил свой шаринган. Он просто кивнул и сказал. «Хорошо, говори. Я хотел узнать, есть ли у клана Учиха какие-нибудь записи от мудреца шести путей. Какое-то сообщение или текст?» — спросил он довольно небрежным тоном. «Почему ты хочешь узнать об этом?» Это был первый вопрос из уст Кишира. «Естественно, это секрет. Итак, вопрос в том, расскажешь ты мне об этом или нет?» — прямо спросил Араки. Кишира молчал несколько секунд, словно размышляя о чем-то. «Хорошо, тогда я поведу тебя к святилищу Нака. Место, где мы храним наши секретные записи». «Хех, секретные записи, да, ты не боишься, что если я узнаю об этом месте, то могу украсть или даже уничтожить его?» — с некоторым любопытством спросил Араки. Кишира чувствовал себя совсем не так, как раньше. В последний раз, когда он встречался с Кишира, он видел много наивности в его глазах. Но теперь он чувствовал, как будто он был преобразован. Сейчас Араки казалось, что он разговаривает с Учиха Казумой. Просто интуиция подсказывала ему об этом. Кишир ответил на слова Араки. «Если бы это был кто-то другой, кроме тебя из клана Синджу, я бы ему не поверил. Но ты, я знаю, что ты не собираешься вредить клану Учиха. Если бы ты это сделал, клан Учиха не существовал бы в данный момент». Араки приподнял бровь и подумал. «Как интересно, похоже, он знает о моей истинной силе и, возможно, даже о мудрости». Несколько Учиха заметили Араки, идущего с Кишира. Однако, прежде чем они успели что-либо сказать, взгляд Кишира, казалось, заставил их замолчать. Араки очень заинтересовался этой переменой в Кишира, но все же он не стал спрашивать, потому что это было не так уж важно для него. Более важными вещами были записи, оставленные мудрецом шести путей. Когда они подошли к храму Нака, Кишира внезапно повернулся к Араки. «Синджу Араки, если ты не возражаешь, я хочу узнать разницу между нами прямо сейчас. Разница между нами двумя, как ты собираешься это выяснить? Ты хочешь сравнить нашу чакру?» — спросил он с легкой улыбкой на лице. «Нет, пойдем внутрь. Я расскажу, как я буду оценивать твою силу», — сказал Кишир Араки, который последовал за ним, пожав плечами. Вскоре после того, как они вошли в зал, где проходили тайные собрания клана Учиха, Кишира занял место главы, а Араки занял место гостя. Кишира посмотрел на Араки, и выражение его глаз изменилось. Теперь, вместо трех томой, Араки увидел шаринган с пенталезвием. Глаза Араки слегка расширились, когда он заговорил. «Имша, это несколько выходило за рамки его ожиданий. Да теперь мне пора испытать тебя. Приготовься», — Араки сказал. «Кишира». Араки улыбнулся в этот момент и сказал: «Я действительно хотел испытать себя против Имша. Кажется, сегодня я смогу исполнить это свое желание. Ладно, ты можешь напасть на меня в любой момент». С этими словами Араки, казалось, оставил свое тело без всякой охраны. Это действие немного смутило Кишира, но он решился и сказал: «Очень хорошо, тогда я наступаю». Красная луна в небе, которая, казалось, окрашивала все небо в кроваво-красный цвет. Мир был другого цвета, чем тот, о котором знал Араки. «Хаймэм, Гиндзюцу, да», — сказал Араки, прежде чем опустить шею, и понял, что привязан к металлической Т-образной штуковине. «Это не просто Гиндзюцу, это можно считать другой реальностью. В этом мире я бог. Каждая вещь в этом мире, включая время, находится под моим контролем. Итак, скажи мне, Синджу Араки, как ты справишься с этим?» Голос Кишира разнесся по всему царству. Между тем, сотни, нет, тысячи мечей появились и двинулись, чтобы поразить Араки. Глаза Араки расширились, когда он увидел их. Не успел Араки и глазом моргнуть, как тысячи мечей пронзили его тело. Он кашлял кровью. «Такая иллюзия, я не могу поверить, что эта иллюзия настолько реальна». Араки был совершенно потрясен. В конце концов, это был первый раз, когда он испытывал такое яростное гиндзюцу. Но это не было вызвано отчаянием. Нет, Араки был очень взволнован по какой-то странной причине. «Это техника твоего имша, верно?» Голос Араки оставался спокойным, хотя тысячи мечей пронзали его тело. Мечи исчезали, а его раны заживали. «Да», — раздался голос Кишира. «Знаешь, мне действительно нравится эта техника. На самом деле, мне хочется украсть твой шаринган только для того, чтобы получить ее», — сказал Араки с безумной улыбкой на лице. Кишира никак это не прокомментировал. Он был совершенно равнодушен к этому факту. Однако Араки продолжал: «Если убудет такая техника, я смогу пытать третьего Рейкаге, не беспокоясь о его смерти, просто лучшее». Как только он это сказал, его чакра начала вытекать из тела. Веревки, привязывавшие его к металлическому Т-образному телу, разорвались. Кишира был несколько удивлен, когда заметил это, и сказал: «Кажется, ты можешь контролировать свое тело в какой-то степени, но все же, что ты будешь делать? Ты не сможешь выбраться отсюда». Араки снова покачал головой. «Если бы это было 3 года назад, тогда я бы согласился с тобой. Но, сейчас даже этот уровень иллюзии не может связать меня». Внезапно Кишира почувствовал, что его мир слегка задрожал. Однако со временем дрожь, казалось, становилась все сильнее. «Что ты делаешь?» — спросил Кишира с ноткой беспокойства в голосе. «Этот мир действительно создан тобой. Все законы этого мира находятся под твоим контролем. Единственное, что ты не можете контролировать, это я, так как я инородное тело. Вот почему тебе нужно было связать меня, верно?» Араки не получил ответа на свой вопрос, но догадался, что он прав. По своей природе Цукуйми, тоже гендзюцу. Пусть и мощное, но все же это гендзюцу. Это значит, что ты каким-то образом контролируешь мою чакру. Итак, я собираюсь наполнить этот мир таким количеством чакры, что он разлетится на крупицы. Интересно, что же больше, этот мир Цукуйми или моя чакра? С этими словами Араки стиснул зубы и призвал еще больше своей чакры. Ха-ах, Кишира начал беспокоиться. Он никогда не ожидал, что кто-то разорвет его Цукуйми таким образом. И довольно скоро он почувствовал, как трещины появляются в его мире. Прежде чем ситуация обострилась, он отменил технику, и они вернулись в реальный мир. Это было так неожиданно, что Араки не успел остановить свое действие, направленное на воспламенение чакры. В зале храма Нака появились трещины. Земля и потолок потрескивали. Кишира оттолкнула давлением чакры Араки. Он использовал свою собственную, чтобы противостоять этому. Глава 89. После того, как они испытали друг друга, Кишира повел Араки на подземный этаж храма Нака. Это было место, где Учиха хранили свои тайные тексты. Не обращая внимания на тексты, относящиеся исключительно к клану Учиха, Араки последовал за Кишира к каменной табличке. Кишира сказал Араки, указывая на каменную табличку. Это каменная табличка, оставленная мудрецом шести путей для клана Учиха. Это была довольно большая табличка, и на взгляд Араки она была совершенно пустой. Его брови дернулись в этот момент, и он саркастически сказал, какое же великое послание оставил мудрец шести путей. Кишира не понял его саркастического тона и решил, что он говорит серьезно. Он подумал, что Араки действительно может читать его без шарингана. Араки некоторое время смотрел на лицо Кишира, прежде чем понял, что этот тупица даже не понял его сарказма. Он сказал, ну ты что, действительно издеваешься надо мной, тут же ничего нет. Где, черт возьми, это послание от мудреца шести путей? О, значит, ты не можешь. Кишира даже кивнул в конце своего заявления. Это было более уместно. Если бы кто-то действительно мог прочитать его даже без шарингана, это было бы странно. Даже Учиха без шарингана не могли это прочесть. Кишира передал то, что там сказано Араки. Говорится, в поисках спокойствия, единый бог разделился на инь и ян, и действуя вместе, эти две противоположности порождают все сущее. Кишира был несколько удивлен, когда увидел еще одну строчку текста. Он никогда раньше не видел ее. Казалось, что это должно быть из-за того, что он разблокировал инша. Араки заметил удивление в глазах Кишира и спросил, что еще там написано. Кишира подумал, что нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть об этом Араки. Говорится, когда тот, кто обладает силой самсары, приблизится к луне, раскроется глаз, что отразится на луне, чтобы одарить вечным сном. Глаза Араки расширились, когда он подумал, сансара, это должно означать силу мудреца шести путей, то есть Риннеган и Джоуби вместе взятых, и глаз, отраженный на луне, это кажется знакомым, похоже ли это на то, что я видел в сознании Джоуби. Это красная луна, эта луна казалась похожей на девять томой Шаринган. Вечный Цукуйми над всем миром, означает ли это, что пользователь сможет контролировать все сны? Кишира пробормотал низким голосом. Араки поднял голову и увидел в глазах Кишира признаки понимания. Он немного понимал, о чем думает Кишира. Бог делился на инь и ян, то есть на Учиха и Синджу. Это означает, что можно получить силу Бога еще раз, снова объединив эти две силы. Араки, сказал Кишира тихим голосом. Кишира пришла в голову та же мысль. Араки внутренне подумал. Так вот как Мадари пришла в голову идея использовать клетки моего деда, чтобы стать самым могущественным. Зачем мудрецу шести путей писать путь обретения своих собственных сил на каменной скрижали Учиха? Хотел ли он, чтобы кто-то из клана Учиха достиг его уровня? А потом последний вопрос в его голове. А где сейчас этот черный Зицу? Этот вопрос заставил его нахмуриться. С его мудрым режимом, его умение чувствовать было увеличено еще на значительную величину, но Араки не мог найти его поблизости. Но где же сейчас черный Зицу? Синджу Араки, ты достиг своей цели? Довольно нейтрально спросил Кишира. Араки немного подумал, прежде чем кивнуть. Он действительно закончил. Когда они выходили из святилища Нака, Араки внезапно посмотрел на Кишира холодным взглядом. Учиха Кишира, если ты осмелишься взять клетки любого из членов клана Синджу, будь то мертвый или живой, я уверяю тебя, клан Учиха будет похоронен в тот же самый день. И поверь мне, я узнаю. Кишира нервно сглотнул и кивнул. Он бессознательно использовал силу своего правого глаза, который показывал ему поток будущего. В этом будущем он увидел, что клан Учиха полностью исчез без единого потомка. «Я, даю тебе слово, этого никогда не случится». Нисколько не колеблясь, Кишира пообещал Араки. Хаэм. Араки направился к поместью клана Синджу. На следующий день Араки и Нагата были на тренировочной площадке клана Синджу. Араки инструктировал Нагата, как контролировать и тренировать свои элементы. Это было потому, что он хотел увидеть силу Риннигана. Насколько же могущественны были глаза мудреца шести путей, говорили, что наследник Риннигана может овладеть всеми стихиями мира. Этот факт, казалось, был правдой, так как чакра Нагата, казалось, была идеально выровнена со всеми пятью элементами. Но комбинировать их и использовать в качестве предела родословной было довольно сложно. Даже если Араки лично проинструктирует его, он не сможет использовать Макутан вообще. Более того, хотя его чакра была сильной, она казалась очень далекой от его собственной, будь то в количественном или качественном отношении. Араки чувствовал, что даже до того, как его чакра была очищена статуей Гида, его чакра все еще была сильнее чакры Нагата. Это только доказывало, что этот Риннеган не был Риннеганом Нагата. Он был имплантирован кем-то, и единственным человеком, который мог бы имплантировать его, был бы Мадара или, возможно, тот черный Зицу. Самое большее, что Нагата мог использовать в Риннегане, это усилить свой элементальный контроль, притягивать и отталкивать предметы и, наконец, поглощать чакру. Хотя он вполне контролировал притяжение и отталкивание, этого все же было недостаточно, чтобы угодить Араки. Что касается поглощения, то казалось, что он может поглощать чакру, но не физическую массу дзюцу. Этого было далеко недостаточно для Араки. Возможно ли, что он не может использовать его идеально, потому что он действительно не активировал его? Являются ли условия, подобные Шарингану, где пользователь должен чувствовать какое-то волнение или травму, чтобы активировать? Мысленно удивился Араки. Это было возможно, учитывая, что это была эволюционировавшая форма Шарингана. Поэтому он решил проверить эту теорию. Для этого он должен был обратиться за помощью к Кишира. Хотя он не хотел рассказывать этому человеку о Риннегане, в данный момент это было необходимо. Он должен был знать о способностях Риннегана, иначе он не смог бы планировать все заранее. Кишира не принял бы никакого решения, которое было бы вредным для клана Учиха, но если бы он принял решение против Араки, Араки не так уж трудно было бы заставить его замолчать. Глава 90. Кишира был удивлен, увидев Араки еще раз. «Кишира, я хочу попросить тебя о помощи. Естественно, я хочу, чтобы ты держал это дело в секрете», сказал Араки Кишира, ожидая его ответа. «Чего ты хочешь?» с любопытством спросил Кишира. «Пойдем со мной, я не могу говорить об этом здесь, и я имею в виду, что только ты должен прийти», сказал Араки, прежде чем выйти из района клана Учиха. И снова члены клана Учиха были удивлены, увидев здесь Араки. Он редко приезжал в район клана Учиха регулярно. Довольно скоро Кишира добрался до места, где Араки обычно тренировал Нагата. В данный момент Нагата, казалось, отдыхал, прислонившись к дереву. Араки сказал Кишира тихим голосом, и на несколько мгновений глаза Кишира расширились. Как будто он услышал что-то совершенно невероятное. Но довольно скоро он кивнул головой. «Ладно, я попробую. Но все же я не ожидал, что ты придешь в клан Учиха по этой причине. Значит, ты уже нашел кого-то с Риннеганом?» «Да, меньше разговоров, больше работы», сказал Араки Кишира и подтолкнул его к Нагата. Шаги Кишира были совершенно бесшумны, и вскоре он приблизился к спящему телу Нагата. Он поднял руку и осторожно открыл Нагата глаза. Увидев в них пурпурную рябь, он удивился, но в глазах Кишира появилось решительное выражение. Вечный имша был активирован, Кишира пробормотал. Цукуйоми. Это было так неожиданно для Нагата, что он даже не смог понять, когда началось это гендзюцу. Было совершенно неизвестно, что за кошмар показывал ему Кишира. Тем не менее, даже в реальном мире, выражение лица Нагата менялось на несколько пугающее. И прошло всего 2 секунды, Араки и Кишира почувствовали, как чудовищная чакра высвобождается из Нагата. Риннеган в его глазах, казалось, сиял в течение нескольких секунд, прежде чем он вернулся к нормальному состоянию. Кишира кашлянул кровью, когда Нагата с силой разорвала его цукуйоми. Это был уже 2-й раз, когда он встречался с кем-то, кто мог уничтожить его цукуйоми. Но он мог понять это, В конце концов, она была разрушена наследником Риннигана. Глядя на Кишира и Араки, Нагата, казалось, понял, что все, что он пережил раньше, было иллюзией. Однако он все еще не мог поверить в это и спросил Араки. «Араки-сенси, это была иллюзия, верно? Яхико и Конан в безопасности, так ведь?» В его голосе звучало отчаяние. Араки просто повернулся к Кишира и спросил его, что ты ему показал. Кишира пожал плечами в ответ и прошептал, «Смерть нескольких близких ему людей – это самая лучшая травма. Я также разбудил свой инша этим, сожаление и гнев являются топливом для активации глаз». Затем Араки повернулся к Нагата. «Как насчет того, чтобы использовать бзюцу, которая приходит тебе в голову? Мы обсудим все это позже». Нагата не понимал, что он имеет в виду, но он действительно хотел использовать бзюцу. Он быстро сделал какую-то ручную печать и сказал, «Призыв бзюцу. Статуя Гида». Глаза Араки расширились от шока, когда он услышал название этой техники. И не только это, в поместье клана Синджу, ваза, в которой статуя Гида была запечатана с помощью 13 сильных печатей, медленно начала ломаться. Менее чем за 4 секунды ваза разбилась вдребезги, и статуя Гида была вызвана на тренировочную площадку. Статуя Гида была вызвана прямо за телом Нагата. Как только статуя появилась, из ее брюха выдвинулись черные приемники. Они пронзили спину Нагата, высосав немного крови и жизненной силы для этого призыва. Араки вошел в режим мудреца и разбил эти черные приемники прежде, чем они смогли поглотить еще немного крови и жизненной силы Нагата. Тем временем, по какой-то неизвестной причине, Кишира активировал свое Сусанао против этой статуи Гида. От этой штуки у него возникло жуткое ощущение. Его красный скелет Сусанао сформировался вокруг его тела, защищая его от любых неизвестных атак. «Че, что это за чертовщина?» – спросил Кишира, совершенно потрясенный. Даже Араки немного поперхнулся, он не ожидал, что Нагата сразу же вызовет статую Гида. Он думал, что Нагата будет использовать больше гравитационных сил или пробудит какие-то другие силы. Это было неприятно. Я не знаю, что это такое. Это казалось ужасно связанным с Риннеганом, так как только пользователь Риннегана может вызвать его. Араки небрежно ответил на вопрос Кишира. Естественно, он не будет рассказывать ему всю историю целиком. К счастью, Кишира поверил этому объяснению. Он сказал Араки настойчивым тоном. «Мы должны запечатать ее. Это, у меня опасное предчувствие от этой штуки. В этом я солидарен». Араки согласился со словами Кишира, прежде чем повернуться к Нагата. «Я думаю, на сегодня достаточно, Нагата. Иди встреться со своими друзьями, они в порядке. То, что ты видел, было проверкой, и это подтвердило мои подозрения». Нагата не совсем понимал, о чем он говорит, но ему немедленно нужно было увидеть своих друзей. Он все еще чувствовал некоторую боль в спине из-за этих приемников. Перед самым уходом Араки положил руку ему на голову и послал большую часть своей чакры в тело Нагата. Чакра начала заживлять его раны, и довольно скоро Нагата полностью оправился. «Ладно, теперь иди». С этими словами Нагата покинул это место. Кишира посмотрел на Араки и спросил, «Мне уйти? Я не думаю, что тебе нужна моя помощь в запечатывании статуи Гида». Араки вздохнул, раздумывая, стоит ли вообще ее запечатывать. Учитывая то, что он только что видел, пользователь Риннегана мог легко вызвать его, если бы он запечатал его в безжизненный предмет. Даже некоторые из самых сильных печатей Узумаки не смогли предотвратить это. Но это событие кое-что для него подтвердило. Мадара действительно был тем, кто вызвал статую Гида. Я думал, что мудрец шести путей солгал Курами и другим и на самом деле сохранил статую Гида в элементальных народах, а Мадара каким-то образом наткнулся. И все же кажется, что мудрец шести путей действительно мог оставить статую Гида на Луне. Теперь, единственное, что нам остается, это узнать, принадлежит ли этот Риннеган Мадаре или к замыслам мудреца шести путей, и что сейчас делает черный Зицу. Почему я не могу определить его местонахождение? В режиме мудреца я способен чувствовать даже движение теней, но мне не удалось найти его в пределах досягаемости. Затем Араки уставился на статую Гида, оболочку Джоуби. Он был поражен идеей и подумал, на самом деле есть один способ, которым я могу защитить эту вещь даже от рук пользователя Риннегана. Посмотрим, сработает или нет. Араки собрал несколько членов Узумаки и привел их на тренировочную площадку, где статуя Гида была покрыта толстым деревянным куполом. Это были те же самые люди, которые ранее запечатали статую Гида в вазе. Араки сообщил им о своем окончательном плане, и почти все члены совета выступили против. Новый план Араки состоял в том, чтобы запечатать статую Гида, оболочку Джоуби, в своем собственном теле. Автор. Причина, по которой он был уверен, что это сработает, заключалась в том, что гораздо более сильные печати можно использовать для запечатывания статуи Гида в живом существе, нежели чем в неживом. Глава 91. В настоящее время, пока Араки занимался Ринниганом, статуей Гида и другими вещами, вся Коноха находилась в военном режиме. Поскольку третий Хокаге обладал абсолютной властью, он без колебаний привлек многих шиноби из престижных кланов к границам страны. Хатаки Какаши, сын Хатаки Сакума, белого клыка Конохи. В настоящее время он был 5-летним ребенком. Слишком юный возраст для выпускника академии. В настоящее время он был приписан к границам близ Ивы, а его отец и мать были отправлены к границам близ Кума. Казалось, что Коноха действительно был на пределе, размещая простых детей в возрасте до 6 лет на поле боя. Если бы это было известно основателям Конохи, они, вероятно, не создали бы эту скрытую деревенскую систему. Вместо уничтожения войной, это действие вывело ее на новый уровень. В настоящее время, хотя Коноха воевала против Ивы и Кума, они все еще не предприняли никаких серьезных действий. Третий Хокаге прекрасно понимал, что сейчас не время переходить в наступление, дабы позволить этим молодым шиноби вырасти. Только когда им удастся увеличить свою численность, у них появится шанс на эту войну. И пока он разбирался с Ивой и Кума, третий Хокаге не забывал и о Кире. Шансы на то, что Кире объединится с Ивой и Кума, невелики, но неплохо было бы послать им плюшки и поддерживать с ними хорошие отношения. Кири не ответила ни на один из этих дипломатических подарков. Они просто укрепляли свою оборону, сохраняя нейтралитет. Даже это было уже хорошо для третьего Хокаге. Это было все, чего он ожидал от третьего Мизукаге. И следующей проблемой, с которой столкнулся третий Хокаге, был никто иной, как Ханза. От Ханза он узнал, что Синджу Араки каким-то образом телепортировался в Амигакури и взял под свое крыло небольшую организацию под названием Акацуки. Это несколько выходило за рамки его ожиданий. Судя по тому, что рассказал ему Ханза, Араки прибыл забрать одного из членов клана Узумаки, а в итоге он взял всех членов Акацуки в дополнение. Хотя третий Хокаге не был доволен этим ходом Араки, он достаточно хорошо понимал его характер. Араки действительно мог сделать ход против Ханза с такой причиной. Третий Хокаге послал 60 шиноби вами с условием, что они останутся под командованием Ханза в течение следующего десятилетия. Ханза мог приказать им сделать что угодно, только не нападение на Коноху. Этого было достаточно, чтобы успокоить этого человека. Хотя ситуация разрешилась, третий Хокаге все еще не мог вздохнуть спокойно. Он чувствовал, что недооценил Синджу Араки. Синджу Араки стал достаточно сильным, чтобы даже отмахнуться от Ханза. Третий Хокаге почувствовал серьезную угрозу со стороны Араки. Он уже не был так уверен в общении с ним. Но он не так уж и беспокоился, если случится еще хуже и Синджу Араки поднимет руку на Коноху. Третий Хокаге будет готов уничтожить его вместе с собой. Это было все. Он все еще не знал о Риннигане, Нагата или Куроме, свободно разгуливающих в стране огня, и, что самое важное, о том, что Араки запечатал оболочку Джоуби в своем собственном теле. Возможно, никто в мире не знал об этих трех фактах. Сейчас в Сунагакуре Орочимару встречался с третьим Казекаге. Третьему Казекаге было любопытно, почему змея Саннин из Конохи оказалась тут. Более того, было довольно странно, что шиноби Суны удалось найти Орочимару. Хотя он не сомневался в превосходстве своих шиноби, он прекрасно понимал, что найти Орочимару было немного выше их возможностей. Это означало, что змея Саннин хотела, чтобы его нашли, но по какой причине? В настоящее время Орочимару был заперт в тюремной камере под землей деревни Суна. Его камера была совершенно особенной, он не может использовать чакру. Это было то, на что были способны их мастера печати. Орочимару, однако, казалось, не волновался. На его лице была загадочная ухмылка, даже когда он был в этом месте. Первым заговорил третий Казекаге. «Хорошо, теперь говори, почему ты появился в Суне? Ты предал Коноху и стал отступником?» Естественно, это была одна из единственных возможностей, которые третий Казекаге смог придумать. Почему Орочимару здесь? Есть ли вообще необходимость задавать этот вопрос, третий Казекаге? Или ты думаешь, что я здесь шпионю? Орочимару продолжал говорить с той ухмылкой на лице, которая, казалось, немного раздражало третьего Хокаге. С твоими способностями это вполне возможно. В конце концов, третий Хокаге до сих пор не внес тебя в список отступников. Третий Хокаге сообщил Орочимару, холодно глядя на него. Этот факт нисколько не удивил Орочимару. На самом деле, это полностью соответствовало его ожиданиям. Сенсей довольно умен. Он не хочет, чтобы мир узнал, что я порвал все отношения с Конохой. Он хочет сохранить видимость того, что три Саннина воссоединились. Точно так же, как во второй войне Шиноби, мы продемонстрируем силу нашей почти идеальной командной работы. С ухмылкой сообщил Орочимару третьему Хокаге. Тогда почему ты покинул Коноху? Уход из Конохи, похоже, не принесет никакой пользы. Спросил третий Хокаге, немного смущенный словами Орочимару. Этот вопрос заставил Орочимару нахмуриться. На самом деле он почему-то дрожал. Он вспомнил, что видел во время своего визита к Данзо. «Я появился в Суне, чтобы встретиться с тобой и убедить напасть на Коноху». С этими словами Орочимару объяснил причину своего прибытия сюда. «Чтобы Суна напала на Коноху, сейчас, если ты этого хотел, почему не встретился со мной тайком? Для ниндзя твоего ранга это не должно быть невозможным, верно?» Спросил третий Хокаге растерянным выражением лица. На это Орочимару лишь улыбнулся и спросил. «Скажи мне, Хокаге Дона, ты будешь уверен, если я тайком приду к тебе? Единственный способ, которым ты можешь оставаться спокойным во время разговора со мной, это тогда, когда я нахожусь за этими запечатывающими чакру прутьями». Третий Хокаге рассердился на эти слова и направил свою ауру на Орочимару. «Орочимару, не выходи за рамки, не думай, что я боюсь твоей силы, я смогу победить тебя». Орочимару стряхнул с себя давление и сказал, «Действительно, ты сильнее меня с точки зрения чакры и, возможно, опыта. Но, если я захочу убить тебя, у меня есть несколько способов. Осмелишься ли ты попробовать их, Хокаге Дона?» И вот здесь третий Хокаге перестал втягивать свою ауру. Хотя он не знал, как Орочимару добьется того, о чем он говорил, было бы довольно глупо принимать этот вызов. Третий Хокаге знал, что это было чистой глупостью. У него даже мелькнула слабая мысль, что Орочимару с легкостью мог покинуть эту тюрьму, если бы захотел. «Почему ты хочешь, чтобы я напал на Коноху?» Третий Хокаге наконец-то задал этот вопрос. «Это потому, что я не в безопасности в этой деревне. Если бы я остался там, то рано или поздно лишился бы жизни. С помощью четырех великих деревень никто не сможет предотвратить разрушение Конохи», уверенно сказал Орочимару. «Четырех, даже если Суна, неизвестно, каким будет решение Кири. Они могли бы воспользоваться этой возможностью и помочь Конохе в решающий момент нанести тяжелый удар по четырем великим деревням», сказал третий Хокаге Орочимару, но тот лишь покачал головой. «Я уже говорил об этом с третьим Мизукаге. Он дал свое согласие, что если Суна согласится напасть на Коноху, то он убедит Дайми земли воды и поведет войска Кири к Конохе. Причина в том, что он чувствует огромную угрозу со стороны Синджу Араки». Произнеся имя Араки, Орочимару почему-то остановился и глубоко вздохнул, как будто он убеждал себя, что Араки не сможет причинить ему вреда, что здесь он в безопасности. Глава 92. «Очень хорошо, Орочимару, я согласен сотрудничать». Третий Хокаге согласился с идеей Орочимару, но не раньше, чем добавил. «Впрочем, не сейчас, мы будем атаковать примерно через год». На лице Орочимару появилось понимание. «Я вижу, ты хочешь использовать Коноху, чтобы сначала ослабить Кумаиву. После уничтожения Конохи это место будет поделено между четырьмя великими деревнями. Однако доля, полученная большой деревней, будет зависеть от силы этой большой деревни. Ты хочешь показать другим великим деревням, что Суна сильнее их из-за наименьших потерь и получить максимальную выгоду от этой войны». Третий Хокаге нахмурился, услышав, как Орочимару так небрежно излагает свой план. Хотя было и нетрудно догадаться, ему не нравилось слышать это из уст Орочимару. «Так ты собираешься держать меня здесь, в этой тюрьме?» — спросил Орочимару третьего Хокаге с ухмылкой на лице. Третий Хокаге некоторое время молчал и заговорил. «Что ты сделаешь, если я освобожу тебя?» Именно этого ждал Орочимару. «Я знаю довольно много шпионов Конохи в Суне. Я могу помочь найти их и разобраться, не позволив Конохе ничего выяснить. Договорились». Третий Хокаге кивнул головой, понимая, что это уже довольно много. «Ты будешь работать с Ишимото Садао. Если я услышу, что ты работаешь против Суны, он уничтожит тебя, Орочимару.